разбудил ее телефонный звонок. Она нехотя открыла глаза, проморгалась, посмотрела на будильник, заведенный ночью и поставленный у изголовья. 1:45. «Однако вы и спица, Татьяна Валентиновна!» Она сняла трубку и хрипло произнесла: «Алло!» «Танечка, приехала, наконец!» Голос женский, взволнованный, знакомый. «Слава Богу! А то я прямо не знаю, что делать. На тебя вся надежда!» «Да кто это?» «Да Марина Александровна же!» «А, здравствуйте!» «Здравствуй! Слушай, ты сейчас из дома никуда не уходишь?» «Нет, а что? Я приеду, можно?» «Очень надо, понимаешь? С Иваном совсем плохо. Пропадает». «Да, я понимаю, вы повздорили, он сам кругом виноват. Но согласись хотя бы выслушать меня». «Ладно, приезжайте», — со вздохом сказала Таня и повесила трубку. Она встала, потянулась, придирчиво посмотрела на себя в зеркало. «Да, с пиршествами и ночными бдениями пора кончать». Таня вновь сладко потянулась и пошлепала в ванную, привела себя в порядок к визиту свекрухи. И что ж такого выкинул Ванька? Интересно. После того, как она выставила его в феврале, он почти не давал о себе знать. Приезжал пару раз, мрачный, трезвый, забрал свои вещи, машинку, на прощание бурчал что-то невразумительное, а звонить и вовсе не звонил. Да не очень-то и хотелось. Со времени их первой памятной встречи в общежитии Марина Александровна заметно постарела. Или, может быть, просто сдала от переживаний последних дней. В таком возрасте переживания оставляют сильные следы. Таня приняла ее как своего человека на кухне, усадила, угостила чайком с остатками вчерашнего торта, напоила валерьянкой и выслушала невеселый, прерываемый слезами рассказ. Зимой он пришел к нам с чемоданчиком, совсем как в воду опущенный. Плакал, говорил, что сам во всем виноват. Сказал, что поживет у нас недолго, что возвращаться к тебе ему пока совестно. Первые дни отлеживался, потом отошел немного, взялся за работу. Нет, не пил совсем, только сердитый стал, неразговорчивый. Закрывался в своей комнате, писал что-то, на машинке печатал. Выходил только по делам, на студию, в Литфонд, а так сидел в своей норе. Выскочит, поест и обратно. Я все пыталась поговорить с ним, убедить, что пора идти с тобой мириться. Но он все уходил от разговоров. Не мешайте, мол, работать, я думаю. Потом, в июне это было, закончил он, видно, рукопись, понес ее на студию. Вернулся через 2 дня пьяный. Я за это время глаз не сомкнула. Всех знакомых его обзвонила. Морги, милицию. Когда он явился, отец, признаться, не выдержал, наорал на него, ударил даже. Иван ушел к себе, 2 дня не выходил, даже поесть, только в уборную. На 3-й день возвращаемся мы с работы, нет Ивана, нет его лучшего костюма, и из шкатулки моей 40 рублей вынуто. 4 дня мы с отцом жили как в аду, а потом звонит Иван, совершенно пьяный. И сообщает, что встретил женщину своей мечты. Отныне будет жить у нее. Она спросит за него не беспокоиться. А в телефоне музыка дикая, пьяный гвалт. Как тут не беспокоиться? Я как могла притворилась спокойной. Говорю, телефончик-то оставь, адресок, вещи тебе привезем. А он засмеялся хитренько, так гаденько. До сих пор в ушах этот смех его стоит. Нет, говорит, не оставлю. Я теперь всем выше головы обеспечен. И ничего мне от вас не надо, потому что моя Таня не только красоты, но и богатства сказочного, и я тут как сыр в масле катаюсь. И бросил трубку. Я от такого звонка совсем рассудок потеряла. Решила даже, что это он к тебе вернулся. Звонила сюда, заходила, но тут никого не было. «Не было», — подтвердила Таня. «Я была на Украине, на съемках». «Да, и соседи твои так сказали». «Ну, я потом подумала хорошенько, стала названивать его знакомым, выспрашивать, не знает ли кто такой Тани. И вмиг разыскала. Только лучше бы не разыскивала. Марина Александровна закрыла лицо руками и разрыдалась. Таня вскочила, налила свекрови еще валерьянки, добавила корвалола. Та выпила, вытерла слезы и продолжила. Я позвонила Павлику Чернову. Был у меня записан телефон его новой квартиры, куда он после свадьбы переехал. Звоню туда, а мне отвечает. Отвечает Ванькин голос, и опять пьяный. Он говорит, здесь теперь не живет, теперь я здесь живу. Я, чтобы, значит, удостовериться, точно он ли, голос меняю, спрашиваю, а нельзя ли его новый телефончик? Сейчас, говорит, поищу. Слышу, кричит, Таню зовет. Просит телефон Павла дать. А ему кричат, кончай, Ванька, дурковать, пошли их всех на. И смех опять подлый такой. Короче, он трубку бросил. Но мне этого достаточно было. Я поняла, что там он, у жены Павлика. Узнала адрес в справочном, бросилась туда. Он даже разговаривать со мной не вышел. А какой-то наглый грузин выставил меня за дверь чуть ли не с матом. Я хотела бежать в милицию, но вовремя одумалась. Это ж такой скандал. А главное, замешана семья Дмитрия Дармидонтовича. У нас на работе и так всякие слухи ходят. Знают, что у Павлика с женой не лады, что он живет отдельно у знакомых, сам дочку растит, что он категорически запретил отцу вмешиваться. Бережет его, молодец, понимает. Дмитрий Дармидонтович уже не тот, что прежде. Стареет. Ему такие хлопоты сейчас ни к чему. Да и положение его уже не столь надежно. У нас назревают большие перемены. Это между нами, ты понимаешь. Мне уже втихую предлагают новую работу. Видишь всю сложность ситуации. Ради спасения сына я бы пошла на все, но у меня связаны руки. Я бы даже решилась спросить помощи у Дмитрия Дармидонтовича, но не могу. Он в санатории вернется только через месяц. Конечно, есть заместитель, которого я хорошо знаю. Есть много людей, которые согласились бы употребить свое влияние. Но пойми, посвящать в это дело посторонних — это значит очень сильно подвести Дмитрия Дармидонтовича. Любой из его сослуживцев и подчиненных непременно использует скандальную ситуацию в своих интересах и во вред Дмитрию Дармидонтовичу. Танечка, вся моя надежда только на тебя. Если тебе безразлична судьба собственного мужа, и я тебя не осуждаю после всех его художеств, то умоляю, спаси мне сына. Хочешь, я на колени встану перед тобой? Марина Александровна уже подалась вперед, готовая бухнуться на колени, но Таня удержала ее. Да что, честное слово. Давайте адрес, я съезжу. Попробую поговорить с ним. Обещать ничего не могу, все должен решить он сам. Марина Александровна вздохнула, полезла в сумочку, достала бумажку с адресом. Прочитав название незнакомой ей улицы, Таня спросила: «Это где?» «Возле Никольского собора». «Так. Отсюда до Василия Островской, дальше на 1-м или 11-м. Я поеду прямо сейчас, у меня времени в обрез». Марина Александровна кивнула и встала. В прихожей она сняла с вешалки Танин плащ и приготовилась накинуть его на плечи невестки. Таня отобрала у нее плащ и повесила на место. «А ты не замерзнешь?» — заботливо спросила Марина Александровна. «Нет», — отрезала Таня. То, что свекровь кинулась проявлять трогательную заботу именно в такой момент, было ей очень неприятно. По пути к метро и потом в вагоне обе молчали. Только когда Таня собралась выходить, Марина Александровна робко тронула ее за руку. «Сделай, а?» Таня отвела руку и вышла. На душе у нее было муторно. «Зря я наобещала», — подумала она. «Пусть катится ко всем чертям вместе со своей новой пассией, да и с мамашей заодно. Что мне до них?» Но все же она терпеливо дождалась трамвая, вышла на нужной остановке, тут же нашла дом. «И что я ему скажу?» — думала Таня, идя по двору. «Возвращайся, миленький, жить без тебя не могу». «Еще как могу? С ним не могу, это да». «Таня?» Она удивленно подняла глаза. Перед ней стоял знакомый молодой мужчина, высокий, в чистенькой китайской ковбойке, с перевязанной бечевкой, стопкой старых журналов в руке. «А я вот за журналами заходил», — неловко переминаясь с ноги на ногу, — сказал Павел. «По работе понадобились». Вспомнил, что оставил их тут, на антресолях. Зашел вот... Она смотрела на него и молчала. «Он там», — сказал Павел. «Да». «Ну, пока». «Пока». Она смотрела Павлу вслед. Он свернул за угол. Таня тряхнула головой, повернулась и вошла в подъезд. Дверь ей открыла пышная, вульгарно-смазливая блондинка, лет 30, растрепанная, полупьяная, с сигаретой в губах, с которых на пол лица размазалась помада. Она смотрела на Таню выжидательно, не проявляя никаких эмоций. «Вы Татьяна?» — с удивлением произнесла Таня. Она представляла себе жену Павла совсем иначе. «Не-а», — сказала блондинка. «Таня придет скоро». «А вы кто?» «Уж не Ларина ли? Я вас в кино видела». «Ларина», — подтвердила Таня. «Иван у вас?» «У нас, у нас. Вы проходите». Таня вошла в прихожую и тут же направилась к двери, указанной блондинкой. В шикарно обставленной гостиной, окутанной густым дымом, возле неприбранного стола лежал на диване Иван. Он был не то в халате, не то в плотной шелковой ночной рубашке, пестрой, расшитой фалосами и сценками совокупления чертенят с ангелочками. Таня стала рассматривать эти изображения, испытывая и годливость, и любопытство. «Танечка», — сказал, продрав глаза Иван, — «он был пьян в стельку, причем пьян эйфорически, блаженно». «Да, я. Собирайся», — бросила она. Он замотал головой. «А, это ты. А я думал, Танечка вернулась. Она за коньячком пошла». «Иван», — твердо сказала Таня, — «это я. Я пришла за тобой. Одевайся и поехали. Второй раз просить не буду. Или сейчас, или никогда». Он расплылся в улыбке, подмигнул ей и покачал пальцем. «Не, не хочу, не пойду. Не к нам поедем, к маме твоей она ждет». «Не дождется», — Иван хихикнул. «Вот сейчас Танечка придет». Таня отвернулась и шагнула к дверям. «Эй, ты куда?» — изумленно спросил Иван. «Ты ж пришла коньячку выпить? Оставайся. Танечка целый ящик привезет, всем хватит. Посидим, выпьем, поговорим». Таня резко вышла. Из-за дверей доносился обиженный голос Ивана. «Что ж ты, пришла и сразу уходишь. Сидели бы, выпили». «Обижаешь!» Она пробкой вылетела из квартиры и сбежала по лестнице. «Вот и все! Вот и все!» — повторяла она в такт каждому шагу. Доехать до дома терпения не хватило. На Садовой она наменяла двушек в гастрономе и из автомата позвонила Никите. Дома его не было. Она порылась в сумочке, разыскала его рабочий телефон на студии. «Слушаю», — раздался в трубке знакомый голос. «Никита, это я». «Да». «Теперь?» «Да». «Ты понял?» «Понял», — тихо сказал он. «Ты откуда?» «Из автомата. С Садовой, кажется». «Спокойненько садись на трамвай. Или лучше возьми такси. Поезжай домой и жди меня. Ничего не делай, только жди. Я скоро». «Да». Она положила трубку на рычаг, потом сняла и поцеловала ее в микрофон. «Да, любимый мой, хороший мой, да, да». Она вышла из будки и, подойдя к краю тротуара, подняла руку. Тут же, как в волшебном сне, подъехала и остановилась свободное такси. Она распахнула дверцу и бухнулась на заднее сиденье. «Куда?» — улыбаясь, спросил шофер. «Домой!» — воскликнула она и рассмеялась.